если б мы расстались, любя. Если бы, то тогда не я, не ты. Не отреклись бы от того, что снова дарит нам небо. Небо. Все, что было, было не зря. Отпускаю и отпусти ты. Этой песни я прощаюсь, буду помнить, где бы не был. Если твоя правда снова ранит меня, тогда не стоит напускай пыли в глаза, песка мы потонет. И если уже не горят твои серые, на мой взгляд, сделай вид еще на день, что это не так. Я еще напишу тебе за сотню песен, я уже на все пойду, чтобы замазать трещины. Я заклею рваные фото с нашими лицами, счастливыми, готовыми любовью упиться. Что же с нами стало сейчас, одеты маски? Что мне сделать, чтобы получить дозу прежней ласки? Потрепаны желания и вовсе все затасканы, лучше слепнуть, слушать на ночь твои сказки. Если б мы расстались, любя, если бы, то тогда не я, не ты. Не отреклись бы от того, что снова дарит нам небо. Небо. Все, что было, было не зря. Отпускаю и отпусти ты. Этой песни я прощаюсь, буду помнить, где бы не был. Если твоя правда может ранить меня, тогда не стоит. Лучше молчать, как и в любой лавстори. Пусть время встанет и все замрет вокруг. Я никогда так не боялась отпустить чьих-то рук. Я продолжаю пьянеть от одного взгляда. Я продолжаю любить тебя, словно так и надо. И если такая любовь была наградой, то сейчас бьет так, словно палец уградом. Придет пора расставить точки над «и», покорно ждать, когда уже много утечет воды. И если ты захочешь прийти и наладить мосты, я буду ждать, знай, как ждал когда-то ты. Если б мы расстались, любя, если бы, то тогда не я, не ты. Не отреклись бы от того, что снова дарит нам небо. Небо. Все, что было, было не зря. Отпускаю и отпусти ты. Этой песни я прощаюсь, буду помнить, где бы не был. Если б мы расстались, любя, если бы, то тогда не я, не ты. Не отреклись бы от того, что снова дарит нам небо. Небо. Все, что было, было не зря. Отпускаю и отпусти ты. Этой песней я прощаюсь, буду помнить, где бы не был.